Глава 36. Небо в ладонях. Через 4 часа блуждающий храм. Альен. Звонкий детский смех разливался по саду весенней капелью, стирая усталость и наполняя душу щемящей нежностью и теплом. Малыши, вынужденные долгое время жить в страхе и скрывать свою магию, сейчас вовсю наслаждались свободой и откровенно дурачились. Они играли в магические салочки и порхали по зачарованному саду Джалила сказочными мотыльками. До сегодняшнего дня я не знала, что первые умеют летать, и едва сдерживалась, чтобы и самой не попробовать воспарить к мраморным небесам. «Лалена, давайте с нами!» Словно услышав мои мысли, ко мне подлетела золотовласая малышка Фейри. Ее крылья раскрылись совсем недавно, но по известным причинам она их скрывала. И сейчас двигалась неумело, то волнами поднимаясь вверх, то едва не снижаясь до самой земли. Взрослые Фейри и Джалил страховали ее. Но, несмотря на все неудобства, девочка светилась счастьем и не раз подлетала благодарить меня. «Боюсь, я не умею», — развела руками. «А мы вас научим», — смело заявила девчушка. «Не бойтесь, Лалена, летать несложно». «Лалена». Вначале удивилась странному имени. Но Вальгард пояснил, что на языке первых оно означает «Леди Осень». Так детвора прозвала меня из-за цвета волос, ставшего после ритуала темно-каштановым. Изменения были не слишком заметны в тени. Но на свету волосы отливали огненной медью, красиво оттеняя белую кожу и подчеркивая зелень глаз. Черты лица тоже стали мягче. Ушла хищная порочность, которую до этого я упорно маскировала косметикой. И теперь, глядя в зеркало, я видела уже не Скарлетт, а себя, настоящую. Словно мне вернули мое тело, только молодое и абсолютно здоровое. Вначале не понимала, что происходит. Изменения проявились не сразу после обряда, а спустя полчаса, когда мы уже вовсю занимались подземным источником и последними приготовлениями к переезду взрослых фейри и фениксов в Валианту. Когда поймала на себе недоуменный взгляд королевы, решила, что капли фрера перестали действовать. И она увидела мой настоящий цвет глаз. Но, как оказалось, дело не только в этом. Ритуал стражей изменил мою магию. Каждый амулет подарил моей искре часть себя. Но больше всех отметилась Алвея, сделав меня настоящей огненной фейри, способной использовать боевые плетения наравне с фениксами. Зная трагическую историю духа, подарок приобретал особый смысл и ценность. Янтарная роза приняла меня не только хозяйкой амулета, но и такой же защитницей Сальвингарда, как и она сама. «Лалена, ну полетели с нами!» На парапет приземлилась еще одна фейри. Она была чуть старше и летала уверенно, с удовольствием обучая остальную малышню. Как оказалось, полеты всегда играли огромную роль в жизни первых. Небо помогало им быстрее восстанавливать силу. Но после разрушения самоцветного королевства фейри и фениксы надолго лишились главного источника магии. Взрослые сумели перестроиться, черпая энергию из зачарованного леса Дриад. Но детвора ужасно страдала. Особенно те, кто лишь учился магии. Не познав полета, они не могли обрести полную силу. Поэтому раз в полгода черные драконы, Дзинка и Дриады устанавливали над одним из магических убежищ сложнейший купол, чтобы детвора могла хоть ненадолго расправить крылья. Узнав, что внутри блуждающего храма можно порхать сколько угодно, не рискуя привлечь тварей, малыши пришли в восторг. Уже 2 часа они кружили по саду, наслаждаясь сказочными видами и имитацией небес, созданных для них Джалилом. Дух очень хотел порадовать маленьких гостей и вовсю расстарался, готовясь к их приезду. «Боюсь, я только буду мешать», — вновь попыталась отказаться, но детвора упрямо и решительно пошла в наступление, хватая меня за руки и со смехом утягивая за собой. «Совсем не будете». К крылатым разбойницам присоединился Феникс. Навскидку парнишке было лет 12. Изначально планировали переместить в храм только детей младше 10 лет. Но после ритуала Джалил заверил, что его силы теперь хватит и на большее количество гостей. Поэтому вместе с совсем маленькими переселили и часть детей постарше. Всем места не хватило, но договорились, что подростки будут меняться, проживая по неделю то здесь, то в Элианте. «Что здесь происходит?» — к нам подошел улыбающийся Вальгард. Вид у дракона был заговорщический. Думаю, он прекрасно слышал разговор и уловил мое желание научиться полету. «Валена совсем не умеет летать», — воскликнула Златовласка. «Мы хотим научить». «А чего хочет сама леди Альена?» В сапфировых глазах дракона сверкнули лукавые искорки. Я сама не заметила, как во всем призналась. «Летать хочу, но боюсь». «Зря», — дружным хором возмутилась детвора. «Согласен», — поддержал их Вальгард. «С такими наставниками ты моментально расправишь крылья». Малышня просияла от гордости, а я поняла, мой бой проигран. «Эх, летать так летать». «Я подстрахую», — доверительно добавил дракон, шагнув ближе и призвав огромные, черные как ночь, крылья. Они появились из ниоткуда, вспыхнув за его спиной чернильной дымкой, словно сотканной из шелка ночных небес и всполохов молний. Я никогда не видела подобной красоты. И дети, судя по восхищенным вздохам, тоже. Не удержавшись, на миг зажмурилась, призывая и свои хрустальные крылья. Малышня восторженно запищала, а на талию неожиданно легли горячие ладони дракона, и по коже прошлась волна обжигающих мурашек. «Летать и впрямь несложно», — улыбнулся Вальгард, мягко поддерживая меня. «Держись за меня. Я помогу тебе плавно подняться в воздух и покажу, как держать баланс. Готово?» Добавил, едва я робко положила ладони на его плечи. «Готово», — прошептала. А через миг земля ушла из-под ног, и мы воспарили ввысь. Малышня с залихватским писком рванула следом, окружая нас вихрем разноцветных искорок. Они срывались с их крыльев бриллиантовым крошевом, оставляя в воздухе мерцающие следы. Такие же тянулись и за мной, только были намного ярче и светились, словно стайка зачарованных светлячков. «Невероятная красота!» «Это хрустальный след», — пояснил Вальгард, заметив мой восторженный взгляд. «Он наполнен живой магией, и, оседая на землю, заряжает ее своей силой. Там, где часто летают фейри, всегда растут редкие целебные травы, и вода в источниках наполняется животворящей энергией». «Ничего себе! Выходит, и Джалилу будет польза от наших полетов. Оживилась, смелее взмахнув крылышками. Пока я не особо понимала, что делаю. Вальгарду приходилось не только придерживать меня за талию, но и страховать с помощью магии. Я чувствовала под ногами пружинящую воздушную подушку и пыталась активнее работать крыльями, но самостоятельно взлететь и удержаться дольше, чем на несколько секунд, пока не получалось. Крылья тут же начинали дрожать, и я теряла равновесие, вновь опускаясь на невидимую ступеньку. Зато поняла, почему первое время маленькие фейри не пытались взлететь, а прыгали по лужайке, как зайчата, соревнуясь, кто дольше продержится в воздухе. Это помогало не только перебороть страх высоты, но и научиться держать баланс. Я решила взять с них пример. Скакать по саду, разумеется, я не стала. Попробовала подпрыгивать, опираясь на плечи дракона. Вальгард наблюдал за моими потугами с понимающей улыбкой, но подсказывать не спешил, давая возможность привыкнуть к новым ощущениям. «Да, во время полетов фейри смогут частично компенсировать Джалилу затраты магии. Но большую часть энергии ему дал именно ритуал стражей», — подтвердил дракон. Едва я приземлилась на ступеньку. «Альена, погоди», — добавил, заметив, что я снова собираюсь прыгать. «Не пытайся зависнуть в воздухе. Для начала просто почувствуй крылья. Они должны ощущаться как часть тебя и прямое продолжение тела». Дракон мягко взмахнул своими потрясающими крыльями, показывая, как нужно. Я попробовала повторить за ним, но движения выходили неловкими и рваными. Впрочем, сдаваться не собиралась. И, несмотря на неудачу, испытывала сумасшедший прилив энтузиазма. Мне очень нравилось даже просто висеть в воздухе, держась за дракона. Отсюда открывался потрясающий вид на сад, и я то и дело отвлекалась, любуясь искрящимися фонтанами и пестрыми цветочными коврами. «Лалена, сосредоточься!» Едва засмотрелась на искусственный пруд, к нам подлетела возмущенная малышня. «Не отлынивай и активнее маши крыльями, но не пытайся сразу взлететь», деловито скомандовала Златовласка. «Господин Вальгард дело говорит. Для начала нужно просто привыкнуть к ним». «Да-да, когда привыкнешь, начнешь двигать ими, не задумываясь, как руками или ногами», — поддакнул маленький Феникс. «Мысли и полет несовместимы», — добавил Вальгард. «Невозможно взлететь, если постоянно думаешь о технике полета. Расслабься, почувствуй каждое движение, а дальше доверься своему телу и магии». На словах звучало слишком просто, но я вдруг вспомнила своего учителя танцев. Он говорил: «Прежде чем начать танцевать, отпусти мысли. Если думаешь о движениях, непременно запутаешься в собственных ногах». Здесь, похоже, действовал тот же принцип. Закрыв глаза, сосредоточилась на крыльях. Поначалу Вальгард осторожно направлял меня с помощью магии, помогая сделать движения более плавными. Его огненная энергия окутывала уютным коконом, и тело казалось невесомым. Будто наш полет сбросил с души все печати и тревоги. Я наслаждалась каждым мгновением и в какой-то момент забыла, что в воздухе меня удерживает чужая магия. Просто растворилась в нахлынувших ощущениях. Близости дракона и шелести ветра, шелком скользящего по коже. Очнулась под восторженный крик детвары. «Ой, Лалена, Лалена, ты летишь!» Открыв глаза, ойкнула в ответ. И под звонкий смех малышни тут же плюхнулась на невидимую ступеньку. «Ничего, так все начинают», — заверила меня Золотовласка. «Ну ты отлично справляешься». «Спасибо», — улыбнулась, невольно заражаясь ее азарным настроением. От крохи веяло таким искренним счастьем, что я буквально кожей ощутила звон хрустальных колокольчиков и ласковое тепло солнечных лучиков. Казалось, сейчас для нас нет ничего невозможного. «Лалена, Лалена, помчали с нами в догонялки», — неожиданно предложил Феникс. «И вы присоединяйтесь», — добавил, обратившись к Вальгарду. «Думаю, Альене стоит еще немного потренироваться, чтобы с вами быть на равных», — подмигнул ему дракон. «И мне нужно как следует размяться, но позже мы обязательно присоединимся». Малышня загалдела и рванула в сторону искусственного пруда. А Вальгард вновь взмахнул крыльями, оплетая нас всполохами чернильной тьмы и золотистых искорок. «Как себя чувствуешь? Не устала?» Ладони Натальи сжались сильнее, поддерживая меня и смущая одновременно. «Хорошо», — прошептала. Во рту неожиданно пересохло, и голос прозвучал непривычно тихо и глухо. «Давай еще полетаем», — добавила и, не дожидаясь ответа, подпрыгнула, по привычке опираясь на плечи Вальгарда. На этот раз у меня даже получилось зависнуть в воздухе. Правда, ненадолго. Не успела обрадоваться, как крылья вновь подвели, и я села на ступеньку. Эх. «Альена, не спеши». Вальгард неожиданно отпустил меня и отлетел в сторону. Всего на метр, но меня моментально захлестнула паника. Казалось, я сейчас кулем рухну на землю. «Тш-ш-ш». Дракон тут же очутился рядом, вновь поддерживая меня, но на этот раз за руки. «Не бойся», — добавил, мягко сжимая мои дрожащие пальцы. «Я рядом и подстрахую в любой момент». «Знаю», — вздохнула, неловко переминаясь с ноги на ногу. Невидимая плита никуда не исчезла. «Давай попробуем еще раз». Дождавшись робкого кивка, Вальгард вновь немного отодвинулся, но мои руки отпускать не спешил. «Не страшно?» Я посмотрела вниз. Мы успели подняться на приличную высоту, но страха и впрямь не ощущала. Близость дракона успокаивала и дарила чувство защищенности. «Нет. Я и тогда испугалась от неожиданности», призналась, осторожно взмахнув крыльями и пытаясь поймать нужный ритм. «Не прыгай», — подсказал Вальгард, показывая, как нужно сделать. «Попробуй только слегка оттолкнуться ногами и тут же переместить вес на крылья». Едва попробовала повторить за ним, ступенька спружинила, мягко, но ощутимо подкинув меня вверх. Вначале растерялась, но крылья тут же сообразили, что нужно делать. И мне удалось зависнуть в воздухе. «Молодец», — похвалил Вальгард и вновь взял меня за руки, помогая удержаться на лету, но уже не страхуя с помощью магии. На удивление, пустота под ногами больше не пугала. Окончательно осмелев, вновь взмахнула крыльями, неловко поднимаясь все выше и выше. Самостоятельный полет завораживал. Никогда еще не чувствовала себя такой свободной. Все мысли вылетели из головы, оставив лишь звенящее счастье и наслаждение, волнами растекающиеся по телу. Казалось, в целом мире остались только мы с Вальгардом и бескрайнее небо, пусть иллюзорное, но такое красивое. Альена. Хриплый шепот, ветер в волосах и горячие ладони, вновь скользнувшие на мою талию. Когда? Не знаю. Не заметила, как дракон оказался слишком близко. Я утонула в сапфировом мареве его красивых глаз. Вдруг стало совсем неважно, что он хотел сказать или спросить. Полет кружил голову, стирая все сомнения и границы. Мы одновременно потянулись друг к другу, и окружающий мир взорвался тысячей осколков, оглушая хрустальным перезвоном и щемящей нежностью касаний. Запах шторма, соль на губах и обжигающий трепет поцелуя. Нежного, словно первый лучик рассвета, но в то же время томительного и такого сладкого. Вальгард. Нежность на кончиках пальцев, оглушительный стук сердец, звучащих в унисон, и сводящий с ума поцелуй. Это было похоже на наваждение. Меня затягивало в изумрудный омут глаз Альены, а татуировка пары пылала, окутывая нас серебристыми всполохами. Связь торжествовала, празднуя нашу безоговорочную капитуляцию и посмеиваясь над глупыми смертными, которые до последнего сопротивлялись своему счастью. Глупые. Возможно. А может, наоборот, мудрые. Ведь за нашими спинами не только крылья, но и события прошлого. С таким жизненным опытом невозможно полюбить, понадеявшись лишь на древнюю магию и знаки на запястьях. Сами по себе татуировки не способны разжечь любовь, но могут дать шанс ее обрести. И мы с Альеной рискнули. «Лалена, Лалена!» Детский смех мгновенно вернул нас в реальность, и мы вынужденно разорвали поцелуй. За секунду отстранившись и отлетев друг от друга, бездна, совсем забыл, что мы здесь не одни. «Лалена!» — детвора выскочила из-за иллюзорного облака. К счастью, они ничего не успели увидеть. «Вы чего так долго?» — насупилась златовласая Фейри. «Сколько можно учиться? Лучше полетели с нами в догонялки». Малыши настроились решительно, но ответить я ничего не успел. Альена неожиданно охнула и, неловко взмахнув крыльями, потеряла равновесие. Я тут же подхватил ее, обнимая за талию и привлекая к себе. А затем призвал магическую страховку, позволяя приземлиться на невидимую ступеньку. «Кажется, на сегодня полетов достаточно». «Ой, Лалена!» Детвора рванула к нам, окружающей бечущей стайкой. «Со мной все хорошо», — заверила она, но дети всерьез забеспокоились. Они искренне переживали и хотели помочь. «Боюсь, это моя вина. Я неверно рассчитал нагрузку для первого полета», — пояснил, отвлекая малышню. «Леди Альене нужно отдохнуть. Но в следующий раз мы обязательно присоединимся к вам». «Ладно», — маленькая Фейри вздохнула, но спорить не стала. «Отдыхайте. Но больше вы от нас так просто не отвертитесь». В шутку пригрозив нам пальчиком, Златовласка понеслась к пруду. Остальные со смехом помчались за ней, вновь оставив нас одних. «Кажется, нам лучше спуститься», — сбивчиво прошептала Альена. Я чувствовал, что она хочет еще полетать, но ее смущали моя близость и объятия. Вслед за страстью пришло осознание случившегося. Только я ни о чем не жалел и не собирался оставлять Альене ни малейшего шанса на раскаяние. Не позволю ей вновь закрыться от меня ледяной стеной. «Можем переместиться на второй ярус», — предложил, поднимаясь чуть выше и увлекая Альену за собой. «Отсюда открывается роскошный вид. Прогуляемся немного, отдохнем. И заодно обсудим наши планы и предстоящий праздник», — неожиданно воскликнула Альена. «Праздник?» — удивился. Ни о чем таком не слышал, но, судя по озорным огонькам, вспыхнувшим в глубине ее изумрудных глаз, это уже не имело значения. Если моя пара решила, что нужен праздник, повод найдем. «Помнишь, я говорила, что нужно поработать над имиджем черных драконов и изменить отношение местных жителей к штабу?» На одном дыхании выпалила Альена. И я вновь залюбовался ее горящим взглядом и припухшими от поцелуев губами. Красивая, непостижимая, совершенная. Она была прекрасна во всем, но больше всего поражало ее внутреннее пламя и способность не только увлекаться, с головой погружаясь в любую работу, но и вести за собой остальных. Альена обладала флёром истинной королевы. Несколько минут наедине, и любой готов пойти за ней хоть в бездну. Ее искренность и внутренний огонь подкупали, не оставляя шансов отказаться. Даже не представляю, кто бы еще сумел собрать столь разных союзников, сделав их единым целым. «Вальгард», — повторила Альена. Я растерянно моргнул, возвращаясь к разговору. «Помню. Реклама», — ответил, перекатывая на языке замысловатое иномирное слово. «Создание Ордена Хранителей и подарки». «Верно, но я решила, что этого мало и нужен праздник», — подхватила Альена. «Мы стали долго думали и решили возродить Ночь памяти». Она принялась пересказывать разговор с Алмиктом. А я в это время спикировал на второй ярус, нехотя разрывая наши объятия. «Как думаешь? Мне кажется, это отличный способ сблизиться с местными», — нетерпеливо уточнила Альена. Она буквально горела этой идеей, и ее настроение невольно передавалось даже такому скептику, как я. «Можно попробовать». Кивнул, мысленно прикидывая, сколько понадобится людей для обеспечения безопасности на улицах. «Привлечем также воронов и солдат императора». «А их зачем?» — нахмурилась Альена. «Кортес тщеславен и склонен к паранойи. Не стоит устраивать громкий праздник сразу после того, как мы выбили для штаба дополнительное финансирование», — пояснил. «Но если заручимся его поддержкой, это может сыграть нам на руку и отобьет у совета желание строить козни». «Пока не совсем понимаю». «Кортес не в курсе местных традиций», — ответил, подхватывая Альену под руку и увлекая за собой вглубь верхнего сада. «Ему нужно объяснить, что ночи памяти не требуют огромных вливаний золота и носят скорее символический характер». К тому же, если его стража поможет патрулировать улицы, это будет означать особое расположение правителя. По факту Кортесу это ничего не будет стоить», — задумчиво протянула Альена. «Но для него отличный шанс напомнить всем, какой у них чуткий и замечательный правитель». В голосе Фейри проскользнула неприкрытая издевка. Ей не нравилась мысль, что придется делиться народной любовью с императором. «Альена, поверь, я тоже не испытываю к Кортесу ни теплых чувств, ни особого уважения. Но необходимо усмирить и поставить на место совет. Сейчас нам не хватит резервов отбиваться еще и от их козней». «Разве император не собирался заняться чистками?» «Он их уже начал. И будет лучше, если покажем всем, что мы с Кортесом заодно. Так сможем избежать многих провокаций со стороны совета». «Понимаю, но хотела использовать праздник, чтобы наладить отношения и со жрецами», — вздохнула Альена. «А насколько мне известно, у императора сложные отношения с местной религией». «Именно поэтому он с удовольствием поддержит нас», — заверил ее. «Просто предоставь дело мне. Я сам переговорю с императором и заодно напомню, что пора бы начать выполнять обещания». «Ну хорошо», — усмехнулась Альена. «Тогда на мне подготовка к празднику». «Попрошу Тайру помочь тебе», — кивнул, вспоминая, кого еще можно привлечь. «Думаю, и Ленни, внучка Берегу, с удовольствием присоединится к вам. Она хорошо знает верховного жреца и сможет с ним договориться». «Отлично», — Альена просияла. От нее веяло искрящимся счастьем и непоколебимой уверенностью. «Я ни секунды не сомневался, она организует все идеально», но переживала о финале мероприятия. «В этой затее меня смущает лишь концерт на горе обреченных», признался, тщательно подбирая слова. Не хотел, чтобы Альена сочла мою заботу за недоверие или сомнение в ее способностях. «Обещаю накануне хорошо отдохнуть и не тратить много магии». Изумрудные глаза смотрели честно и прямо. Голос звучал торжественно, как при клятве. Я бы обязательно поверил, если бы знал ее хуже. «Альена?» «Ладно, просто обещаю не тратить слишком много магии». Быстренько исправилась. «Но ритуал необходим». «Согласен, и не сомневаюсь, ты проведешь его на высшем уровне. Просто переживаю». Вздохнул, окончательно смирившись с неизбежным. Мне досталась в пару моя точная копия. Я тоже последний раз нормально отдыхал. Когда? Наверное, еще в родном мире, лет 500 назад, а то и больше. Все будет хорошо. Альена шагнула ближе и взяла меня за руку, переплетая наши пальцы. И спасибо, что веришь в меня. А ты в меня. Ответила, вновь утонув в зелени ее глаз. Но давай попробуем совершить невозможное. Что именно? Растерянно уточнила Альена. Попробуем хоть полчаса не говорить о делах. Рассмеялся, увлекая ее на живописную смотровую площадку, которую приметил во время нашего полета. В конце концов, мир не рухнет, если мы позволим себе небольшой отдых.